Глава 37. Имеет ли это значение, когда мы рядом? Зато теперь я понимаю, почему он так вел себя вначале. Еще бы, уполномоченный самого императора сбежал от всех подальше на Длон. И нате вам, опять драконица нашлась. Теперь я начинаю понимать, что мое поведение для него тоже было странным. То-то он каждый раз ждал от меня чего-то, каких-то действий. Только при чем тут блокатор, непонятно. Створки отделяют нас от остального мира. Найджел поворачивается в мою сторону. Мы смотрим друг другу в глаза. Его губы накрывают мои. Поцелуй выходит томительным, желанным. Мужские руки скользят по моему телу, вызывая волны мурашек. Грубые пальцы касаются края футболки. Кожу обжигает горячее касание, когда он скользит дальше, поднимаясь к груди. По телу разливается жар. Я и сама подаюсь вперед, глажу мужчину по волосам, прижимая к себе. Сама хочу, чтобы он меня касался, целовал и ласкал. Изгибаться в его объятиях, сладко вздрагивать от каждого нажима на чувствительные точки. Хотя самой не хватает смелости провести рукой вниз. Только касаться его головы, массировать затылок, второй рукой сжимая крепкие мышцы плеч. Раскрепоститься, довериться ласке. Мы вместе. Чувствовать его дыхание на своей коже, видеть глаза, глядящие на меня с восхищением и нежностью, от которой замирает сердце. Я тянусь к нему не только сущностью, но и сама. Хочу. Желаю этого неимоверного мужчину, который появился на моем жизненном пути. Его губы скользят по моей коже, оставляя жалящие, горящие поцелуи. От него исходит жар, такой сладкий и нежный. Под пальцами перекатываются мышцы, а я нервно вздрагиваю от каждого напористого касания к чувствительным точкам моего тела. Я никогда не думала, что может быть вот так. Обычно драконы не заморачиваются над удовольствием драконец. Но не Найджел. Он хочет, чтобы мне было хорошо. А я начинаю ощущать то, что прежде никогда не ощущала. Удовольствие ярким фейерверком раскатывается по телу, как взрыв темной материи где-то вне наших миров. В глазах вспыхивают звезды, будто два солнца резко слепят меня. Кровь превращается в сплошной поток раскаленной лавы. Громкий крик хочет сорваться с губ, но их тут же накрывают мужские, глуша все звуки в сладком и нежном поцелуе. Так не бывает. Так хорошо и порочно одновременно. Драконица и удовольствие? Нет. Тянусь к Найджелу, хочу коснуться, хочу ему помочь. Не здесь. Найджел целует меня в запотевший лоб. «Потерпи, Вериса, я буду весь твой». Драконица внутри радостно бьет хвостом. «Мой, мой, мой!» Вот так и надо было сразу. Дракона за холку. Я сглатываю, не замечая, что от подаренного удовольствия в уголках глаз собрались слезы. Одна срывается, но ее тут же смахивает мужской палец. Весь мир будто исчез для нас. Мое сознание и вовсе в каком-то тумане. Пора спать. Хрипло отзывается он, прижимая меня к себе. Наши сущности, кажется, уже давно затихли. То ли в шоке от произошедшего, то ли в шоке от того, что мы вместе и не ругаемся. Я обнимаю его, прижимаясь к крепкой груди. Его дыхание спокойное и размеренное. Даже странно, что он уснул. Ведь свое напряжение он так и не снял. Неимоверный мужчина. Уполномоченный императора. Теперь понятно, почему он говорил, что может помочь снять блокатор. Только я боюсь, что это невозможно. Даже сам император не сможет. Ведь есть вещи, которые невозможно изменить. Только отсрочить неминуемое. Пробуждение в омнибусе нежное и сладкое. Едва заметное касание костяшек пальцев мужчины задевает мою щеку. Тянусь к ласке и улыбаюсь. Его пальцы очерчивают мои скулы, спускаются к губам. Горячее дыхание опаляет их, разгоняя кровь по телу. Моя драконица все еще в шоке от вчерашнего и лишь слегка порыкивает от приятной ласки. Дракон Найджела тоже отзывается. Только его желание намного острее и неспокойнее. Ощущаю волны нетерпения, исходящие от него, будто он хочет оградить своим пламенем меня от всего. Или это я надумываю себе? Но нет, я чувствую ту ауру, что исходит от него. Защита. Тянусь за поцелуем, не открывая глаз. «Так, мы на месте, мне пора на пляж», — слышится старческий голос, убивающий на корню всю романтику момента. Я потягиваюсь и открываю глаза. Глаза Найджела закрыты. Века привычно дергается, а он хмурится и качает головой. Да, не его единственного обломал дедушка. «Идем?» — касаюсь мужского запястья. Голос хриплый, в горле сухо. «Да». Найджел распахивает веки. Смотрит своими неимоверными синими глазами в мои. И что-то уходить совсем не хочется. Остаться в омнибусе и... «Вериса, ты идешь?» Слышится голос Элен совсем рядом. «Да, иду». Тут же подскакиваю. Но не успеваю сделать и пары шагов, как мою руку нагло захватывает мужская. Найджел переплетает наши пальцы. Так и выходим из омнибуса. Элен сонно смотрит на нас, а затем хмыкает. «Сынок, я иду на пляж», — важно заявляет дедушка. «До обеда». «Дед, а тебе не надо переодеться?» Найджел скептически смотрит на запыленный костюм дедушки. Тот смотрит то на меня, то на внука, даже слегка ухмыляется каким-то своим мыслям. Главное, что он не вспоминает про мою штучку, которая спрятана у меня в кармане кофты. «Сейчас», — отзываюсь я, покидая привычное тепло Найджела. Подхожу к Элене, обнимаю ее, передавая кофту. «Спрячь в комнате», — шепчу ей на ухо. «Вериса, ты только скажи, мы сегодня же уедем отсюда. Спрячу тебя на Иксторе, если надо». «Лучше спрячь эту штуку, пока про нее не вспомнили. Я сама разберусь с драконом». «Ладно, если что, я всегда рядом», — шепчет в ответ Элен. «И я это знаю. Она единственная, кому я безоговорочно доверяю». «Я пошел. Внучок, ты, главное, дом не сломай, а то платить дорого будет», — продолжает дедушка, а я густо краснею. «Можно я куда-нибудь спрячусь?» «Дед, может, ты все-таки переоденешься?» Второй раз интересуется Найджел. «На пляже переоденусь. Где эти олухи, которые троллями зовутся? Пусть принесут свежую одежду», — фыркает господин Дизель. «А вообще это страшно, что только его сущность дает ему ясность мыслей». Но все это становится неважным, когда Найджел подхватывает меня на руки и заносит в солнечную лагуну. Я прячу лицо у него на груди, когда вижу администраторов. Ребята почтительно здороваются с нами, но мне неловко и непривычно, что меня несут на руках. В коттедже меня тут же сгружают в ванной. «Ты первая!» Найджел обводит мое тело горячим взглядом, от которого у меня чуть ли пальцы на ногах не поджимаются. «У меня запасной одежды нет», — вспоминаю я, но по мужскому взгляду понимаю, что она мне может и не потребоваться. Сущность радостно тащит меня в воду. Вот-вот еще немного, и все сбудется. Снимаю пропитанную песком пустыни и пылью кубов одежду. Неважно, что именно, но пусть все будет, как будет. Щеки пылают, сердце бешено бьется в груди. Это сумасшествие, но я не собираюсь отступать. Этот невозможный мужчина всего за пару дней перевернул мою жизнь с ног на голову. В любой другой раз я бы испугалась, но Найджелу я доверяю. Моя сущность ему доверяет, а значит, и я могу. И сейчас я это делаю ради себя, ради нас. Все-таки подпитывать сущность надо. Плохо, что он уполномоченный императора. Пропасть между нами сейчас огромная. Даже если я вернусь в драконью империю, мы все равно не сможем быть вместе. Драконица настороженно рычит, мол, даже не думай о возвращении. Нам и здесь хорошо. И вообще давай быстрее купайся. Нас огромный самец ждет. Если что, затащим его на Икстор. Это я уже, конечно, замечталась. Я быстро ополаскиваюсь, закутываюсь в полотенце и выхожу в номер. Найджел сидит в кресле, но при виде меня тут же поднимается. Взгляд его синих глаз кажется полон огня. Хочу прильнуть к нему, ощутить его крепкое тело вновь, хоть и немного боязно.